Игра сил. Кнут подошел к стене, нажал на скрытую кнопку, и стена разъехалась в разные стороны. Ребята последовали за ним и оказались в уже знакомой им комнате Трикс. К счастью, хозяйка опять не оказалась на месте. Кнут провел ребят к противоположной стене и снова открыл какой-то тайный проход. Так повторилось еще 3 или 4 раза. Блум окончательно перестала понимать, где они находятся. Кнут же шел спокойно и даже что-то мурлыкал себе под нос. «Я узнаю это место», — на очередном повороте сказал Ривен и указал направо. «Там они держат директрису Гриффин, профессоров и учениц». «Поможем им», — произнес Брэндон. Скай кивнул. «Давайте разделимся». «Только ты должен быть очень осторожным», — взволнованно сказала Стелла, поцеловав Брэндона в щеку. Он смутился, что-то проворчал и пошел за Ривеном дальше. Остальные свернули налево. «А вот там они хранят все свои важные вещи». Кнут указал рукой на неприметную дверь в середине коридора. Блум напряженно сглотнула и взялась за ручку. Дверь легко, даже слишком легко поддалась. До сих пор никто, кроме тараканов, им не мешал. В коридорах не стояло ни одного стражника. Почему Трикс так в себе уверены? Ребята зашли внутрь и осмотрелись. В совершенно пустой комнате в чаше на пьедестале горел теплый и прекрасный огонь. Блум улыбнулась, представив, как возвращается магия, а потом почувствовала сомнение. Огонь был обычным и никак не походил на ее пламя. Может, надо подойти поближе? Но как только Блум поднялась к чаше, огонь резко потух от налетевшего ветра. В дверях появились Трикс. «Сюрприз!» — сказала Дарси. Ведьмы рассмеялись, а Блум сжала руки в кулаки. «Ты же не думала, что твой огонь можно так легко найти? Он уже глубоко в нашей сущности, поэтому ты никогда не получишь его обратно», — произнесла Айси. «Что теперь делать? Им ни за что не победить сейчас Трикс». Скай потянулся за мечом, но Сторми ловко выбила его у него из рук. Айси начала замораживать воздух, когда яркая зеленая вспышка сбила Трикс с ног. Ребята увидели в коридоре Гриффин и кинулись к ней. «Это пока предупреждение», — сказала она, смотря на Айси, Дарси и Сторми. В комнату начали входить другие ведьмы в сопровождении Ривена и Брэндона. Блум радостно улыбнулась. «Сбежала-таки, старая корга», — прошипела Айси. Гриффин сжала руки в кулаки. «Давать им сейчас бой было бы глупо. Силы слишком неравны». «Увидимся позже, юная леди», — почти дружелюбно сказала она, окружив Трикс куполом и сталагмитами. А потом повернулась к остальным. «Это задержит их ненадолго. Нам всем надо срочно покинуть облачную башню. Идите на ветряную террасу». Все бросились туда бегом и через 5 минут оказались на месте. Ледяной ветер растрепал Блум волосы. Она вспомнила, как Скай отвозил ее сюда в последний раз и неосознанно взяла его за руку. Он ответил на ее прикосновение, сжав ладонь сильнее. Директриса облачной башни выглядела до невозможности мрачной. «Я совершила большую ошибку, когда проигнорировала предупреждение Фарагонда и теперь расплачусь за это школой». Она с тоской посмотрела на шпили замка, а потом подняла руки вверх. Пространство рядом засияло ядовито-зеленым светом. «Входите по одной, я перемещу вас в Алфею», — произнесла Гриффин. Ученицы выстроились в цепочку и начали исчезать одна за другой. Терраса затряслась, Блум увидела, что к ним приближаются монстры. «Еще немного, и они достанут до них. Все уйти не успеют». «Вот если бы у меня был мой мотоцикл, — напряженно сказал Скай. Гриффин указала пальцем в сторону, и там тут же возник черный паук последней модели, который только недавно появился в продаже и стоил целое состояние. «Могу предложить только такой. Отвлеки их!» — попросила она. Скай кивнул и сел на него. Блум, ни секунды не размышляя, уместилась позади. Парень вздохнул, но спорить не стал. Мотоцикл оторвался от земли и полетел прямо в гущу монстров. Скай на скорости сбил большую их часть лестницы, но на них тут же спикировали летающие пиявки. Скай увернулся, и они врезались в башню. Когда последняя из учениц переместилась, за ней ушли Стелла, Брэндон, профессора и Гриффин. Директриса благодарно кивнула двум своим спасителям, после чего зеленый свет потух. Скай тут же направил ветроцикл вниз, стремясь покинуть башню как можно быстрее. Громко ударившись о землю, они поехали дальше. Блум крепче вцепилась в молодого человека. «Уже почти выбрались», — радостно подумала она, а потом заметила миллион безобразных созданий, выходящих из башни. Сердце у нее оборвалось, ведь никаких сомнений в пункте их назначения у нее не осталось. Они точно идут на Алфею. Внезапно молния, похожая на ту, которыми управляла Сторми, ударила прямо в мотоцикл. Его занесло, и они вылетели с обрыва в лес. Скай с трудом остановил его, спрыгнул на землю и осмотрел повреждения. «Кажется, дальше пойдем пешком», — вынес он неутешительный вердикт. Блум кивнула и посмотрела на небо, почерневшее от монстров, парящих в нем. «Лишь бы только успеть попасть в Алфей до нападения».